Глава 88. Теперь он точно знает, что за всем этим стоит везучий сынок. Ни один мафиозо в мире не опустился бы до того, чтобы похищать чью-то дочь. На такое способен только политик. Кому довериться? Обычно, когда похищают члена семьи, родственники обращаются в ФБР. Однако в твоем случае это не поможет, потому что федералы и есть похитители. Или гангстеры обращаются к своим собратьям, чтобы восстановить справедливость. Именно с этого и начиналась наша история, не так ли? Мафиглия, Мафиглия, моя дочь, но это тоже не годится. Потому что вся мафия хочет твоей смерти. Ладно, убивайте, только отпустите мою дочь. Не отпустит. Потому что мафия развращена политиками. Поселил дома собаку, не жалуйся на блох. Какая злая ирония, думает Фрэнк. Ведь я мог убить сыновей мыша старшего и Билли Джекса, держал их на мушке, но дал им уйти, и я не убил их, потому что я тоже отец, и потому что так нельзя, и точка. Куда податься? Кому довериться? Ты всегда мог положиться на себя, но разве по силам тебе уложить всех бойцов, которых они с собой притащат, не подвергнув опасности Джилл? Может быть, в лучшие годы ты бы и справился, но твои лучшие годы закончились лет 20 назад. Ты старик, усталый старик, притом изрядно побитый. Значит, только на себя ты полагаться не можешь. Что же с тобой будет? Гораздо важнее, что будет с Джилл. Ответ слишком страшен, чтобы произнести его даже мысленно. «Смотри на вещи прямо», — говорит себе Фрэнк. «Есть только один выход, да и тот не слишком надежен, но другого все равно нет». Фрэнк неохотно убирает пистолет и достает телефон.